преподобный Лука Элладский. Преподобный Лука – сын бедных земледельцев из греческого селения Кастории. С детства упражнялся в молитве и посте. И, спросив благословения матери, он удалился на Приморскую гору и устроил там келью, пребывая в постоянном безмолвии и молитве. Господь наградил своего угодника дарами чудотворения и прозорливости. Святой предсказал нападение на Грецию болгарского войска, открывал многим людям, приходившим к нему, их сокровенные грехи. За 7 лет до кончины преподобный Лука стал игуменом маленького монастыря и мудро руководил братья и их подвигах. После его кончины в 946 году на месте погребения святого воздвигли храм, а от мощей его стал проистекать благодатное миро, подававшее исцеление больным.